Глава четвертая. Она любила котлетки из сыра камамбер. Могла за раз съесть несколько штук с джемом из дикой клюквы. Однако врачи запретили употреблять такие роскошества и прописали строжайшую диету. И все же иногда она просила ассистентов приготовить деликатес. Сама понимала, что нарушает все договоренности с докторами, но ничего не могла с собой поделать. Всего больше месяца с ней работала новая ассистентка, женщина исполнительная и добрая. Помощница зачастую шла на поводу у своенравной больной. И так бедолага прикована к креслу, еще то нельзя, и это противопоказано. И в связи с этим Лена отдавала себе отчет в том, что дисциплина должна исходить от нее, а не от кого-то другого. Врач только рекомендует, ассистент лишь выполняет указания, а она должна соблюдать правила на пути к выздоровлению. Хелена очень хотела исцелиться. Иногда она смотрела в окно и с тоской думала, что прикована к этой кровати и креслу на колесах навечно. Женщина усилием воли сбрасывала с себя накрывающую печаль и думала, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В первые дни после той аварии она пережила трагические минуты и часы. Потом часы растянулись на дни, недели и даже месяцы. В душе никак не желало укорениться ощущение собственной беспомощности. Неожиданно и беспощадно ударило известие о смерти матери. В то, что время лечит, Лена не верила. Пустая болтовня для убаюкивания сердечной боли. И все же постепенно она начала понимать, что так и есть. Ей до дрожи хотелось жить самой. Ожог от потери близкого человека постепенно затягивался. Еще врачи обещали медленное, но верное выздоровление. Хоть какой-то свет в конце тоннеля. Все же иногда Хелена хандрила и плакала. Однако делала это в одиночестве, когда никто не мог видеть ее слабости. Настроение молодой женщины менялось быстро, иногда по нескольку раз в день. Лена старалась держать себя в ежовых рукавицах. Незаметно для себя она выучила правила расслабления. Сама не знала, откуда пришло такое знание, но от хаотичности мыслей, от лихорадочного движения все получалось только хуже. А когда она отпускала ситуацию, расслаблялась, плыла по течению, тогда действия складывались как надо. Не надо торопить события, не надо напрягаться, и все сложится само собой. Такова природа. Все зависит не от нас, а от какой-то высшей силы. Наверное, это и есть безграничное доверие Богу. Хелена задремала под монотонный звук телевизора. Ей приснился все тот же сон. Она видела людей в старомодной одежде. Во сне она их знала, она их любила. Лена ощущала духи, которыми пахнет женщина. Это запах цветущей сирени. И высокий, чубатый мужчина ей был знаком. Она видела голубое двухэтажное здание и вывеску под козырьком на входе с названием «Ромашка». Такие видения приходили во сне. Дремота с таким сюжетом не первый раз появлялась в ее видениях, но день показывал другую картину. У нее добрые родители, она самостоятельная фрау, живет в Германии, но откуда она знает это слово «Ромашка». Сейчас уже нет мамы и папы, а сон все время приходит в ее сознание. Только теперь она знает, что это сон из далекого детства. Мама Рената не успела рассказать историю, которая произошла давным-давно. Почему родители боялись открыть ей эту тайну раньше, непонятно. Зато сейчас, когда отца с матерью уже нет, она знает, что не одинока. И это знание делает ее жизнь не такой ужасной и горькой. Это знание смягчает боль утраты. Это знание дает мощный стимул для выздоровления. Она должна встать на ноги. Хелен выдернула себя из сна, подтянулась, запрокинув голову, и позвала. — Галина! — Иду. Молодая статная женщина появилась в комнате. — Что-нибудь принести? — Приготовь кофе эспрессо макиато. В сон клонит. Надо всмотриться. Нельзя спать целыми днями. — Эспрессо макиато! Передразнила Галина, направляясь на кухню. Она говорила то на плохом немецком, то переходила на русский язык. Ассистентка знала, что Лена хорошо понимает оба языка. Именно поэтому она без опыта работы попала на эту должность. Галя радовалась, что вообще нашла место, куда взяли без специального образования и бестолкового знания немецкого языка. Так бы и говорила, кофе с горячим взбитым молоком. «Я-то принесу!» — крикнула женщина, обернувшись. «Только доктор снова ругаться будет! Дозволено лишь утром после завтрака один бокал!» «И не проси шоколад, все равно не дам!» Уже тише добавила, «не помогут твои манипуляции, а то привыкла!» До Лены доносилось ворчание ассистентки. Она не сердилась, понимала, что специалисты социальных служб получают жесткие инструкции. При выборе сотрудников решающее слово оставалось за пациенткой. И вот, когда анкета Галины попала ей в руки, больная после недолгих раздумий выразила желание встретиться с претенденткой на роль помощницы. Личность ассистента играла большую роль. Хелен не любила неряшливых сотрудников, необязательных, а именно таких, которые всегда опаздывали, не привечала курящих, тупых и терпеть не могла дам, которые чрезмерно пользовались парфюмерией. С человеком, который рядом, нужно нормально разговаривать не просто про погоду, но и о многих вещах, которые происходят в мире. Из анкеты Лена поняла, что женщина, выйдя замуж за немца, переехала из России в Германию 3 года тому назад. Чтобы получить вид на жительство, Галина сдала языковой экзамен. Правда, потом выяснилось, что ассистентка с местными изъясняется косноязычно, и Шиллера с Гёте в подлиннике никогда не читала и читать не собирается. Зато имеет высшее образование, которое получила на своей родине. А значит, не дура. Общий язык женщины нашли быстро. Гале исполнилось 34 года, а Хелен — 36. Несмотря на то, что росли девушки в разных странах, воспитывались обе по общечеловеческим моральным стандартам. Смотрели голливудские фильмы, слушали одинаковую попсу, танцевали похожие танцы и читали мировых классиков. По большому счету, Хелена, попав в трудную жизненную ситуацию, еще не успела обзавестись капризами и вредными привычками. Она не закатывала истерики и не проявляла самодурства, как некоторые пациенты, которые вынужденно проводили жизнь прикованными к постели. Лена передвигалась на инвалидном кресле 3 месяца. Фрау Трост пока не понимала разницы между «всего 3 месяца» или «уже 3 месяца». После злополучной аварии происходило все сложно и налаживалось медленно. Особенно после смерти матери казалось, что просвет никогда не появится. Отец, Фердинанд Трост, скончался 3 года тому назад от сердечного приступа. Оставшись одна, мать настаивала на том, чтобы Лена перебралась к ней, но дочь категорически отказалась что-либо менять. Девушка желала сохранять независимость как финансовую, так и личную. Несмотря на то, что Лена жила отдельно, именно мать являлась для нее самым близким человеком. Кавалеров кружилось вокруг много, но так случилось, что ни один не приклеился надолго. В тот день они ехали с моря, где устроили для себя пикник. В середине сентября стояла прекрасная погода. Солнце еще грело вовсю, но не обжигало. Рената забрала дочь со съемной квартиры. Перед отъездом она залила в термос кофе, приготовила еду и упаковала в плетеную корзину. Когда еще был жив муж, семья всегда устраивала пикники в одном и том же месте, на песчаном берегу Балтики. Вот и в этот раз мать с дочерью не изменили своим привычкам. Они купались, ели, пили кофе и много разговаривали. Хелен чувствовала, что мать пытается ей что-то сказать. Именно Рената Трост стала инициатором этой поездки. Дочь не подталкивала ее и не пыталась вытянуть то, что тревожило близкого человека. Родители воспитали Лену не то чтобы в строгости и сдержанности. Просто в семье соблюдались определенные правила. И в эти правила входило уважение к частной эмоциональной территории. Родители никогда не лезли в душу с расспросами. Они не усаживали дочь напротив, не заглядывали в глаза и не спрашивали, как никудышные психоаналитики. «Расскажи, что тебя тревожит. Ты должна довериться и открыться нам. А мы поможем, потому что старше и опытнее тебя». В тот день мать так и не решилась поделиться с Леной своими переживаниями. Когда солнце коснулось моря, окрасив воду в розовый цвет, женщины, вытряхнув песок с полотенец, засобирались домой. Назад ехали в хорошем настроении, включив на всю катушку радио. Даже подпевали Уде Линдбергу, песни которого мать очень любила. Машину вела Рената. Она так увлеклась пением, что не сразу сообразила, когда навстречу дико сигналя вылетела тяжелая фура. Лена корила себя потом. Вот если бы она сидела за рулем, может, ее реакция могла бы их спасти. В дальнейшем, когда полиция начала разбираться в причинах аварии, выяснилось, что человеческий фактор не имел места в трагедии. Может, и имел, только не с теми участниками, которые пострадали. Вероятно, механик из гаража или автосервиса толком не проверил тормоза, то есть проявил халатность. Однако это уже не имело никакого значения. Водителю фуры досталось меньше всего. Рената и Лена оказались на больничных койках. Молодой организм Лены справлялся с переломами более успешно, а вот мать, получившая травмы, несовместимые с жизнью, прожила всего 3 дня, и то благодаря усилиям докторов. Похороны устроили друзья и соседи. Дочери о смерти Ренаты Трост сообщили только, когда ее физическое состояние немного стабилизировалось. После больницы она вернулась в родительский дом. Платить аренду за съемное жилье уже не было смысла, да и с финансами дело обстояло не так радужно. В одиноком мире уже никто не смог нарушить ее самостоятельность и ее личное пространство. От этого становилось еще хуже. Вывести девушку из прострации, казалось, уже не сможет никто и ничто. Доктора боролись с неподвижностью конечностей, а вот с душой дело выглядело гораздо печальнее. И все же природа нет, не смилостивилась. Природа толкала ее в спину, заставляя каждое утро открывать глаза и заводила желудок, чтобы он, как нищий на паперти, завывал и просил пропитание. Вскоре Лена смогла сидеть. В какой-то момент у нее получилось сдвинуть колеса инвалидного кресла. Вскоре доктора развели руками, мол, сделали все, что могли. Дальше сама. Они передали девушку в руки социальных служб. Именно специалисты из этих самых служб взвалили на себя заботу о быте пациентки. В один из дней она нашла то важное письмо, которое перевернуло сознание. Лене потребовались документы для переоформления дома. Она знала, что все родительское имущество достанется ей, и когда на пороге появился нотариус, Хелен с большой неохотой согласилась на встречу с ним. О чем говорить? Текст завещания она читала еще до смерти отца. Она пригласила нотариуса в гостиную, сама попросила ассистентку доставить ее в кабинет. «Приготовь, пожалуйста, кофе для Костя. Я найду нужные бумаги и посову тебя». Родители сохраняли безукоризненный порядок в шкафах. На каждом корешке была приклеена пометка с содержанием. Поэтому нужную папку Лена нашла быстро. Она уже хотела позвать помощницу, как взгляд наткнулся на стопку бумаг, которые лежали на столе. Хелен удивилась, мать никогда не позволяла себе небрежность в ведении семейных дел. Она взяла в руки листы, исписанные знакомым почерком. Сначала Хелен хотела отложить записи и вернуться к ним потом, но глаза побежали по строчкам, постепенно наполняясь слезами. Мать писала сбивчиво, зачеркивала слова и подбирала новые. Стало понятно, что Рената хотела сказать дочери в день гибели. Хотела, но так и не осмелилась. «Дорогая, любимая наша девочка, мы должны были тебе сказать это раньше, но не решались. Отец всегда был против, но я считаю, что ты должна это знать. Мы забрали тебя из детского дома, когда тебе исполнилось 2 года. Ты родилась в России. Женщина, которая тебя родила, русская по национальности. В метриках указан и отец. С первой минуты, как твоя ручка попала в наши ладони, мы с папой поняли, что ты наша раз и навсегда. У нас не могло быть детей, и решение об удочерении пришло легко. Тогда Фердинанд работал в международной автомобильной компании, Ему часто приходилось бывать в России по работе. Как-то он взял меня с собой. Сейчас уже точно не помню, как мы попали именно в этот подмосковный детский дом. Кажется, Фердинанд привез гуманитарную помощь. На тот момент в России дела шли неважно. Президент Горбачев объявил в стране перестройку. Мы не понимали сути, да и не особенно интересовались. Только нищета сквозилась из всех щелей. Народ жил скудно, покупая еду, мыло, стиральные порошки под талоном. У людей не было работы. Начался такой переходный период от социализма к капитализму. А любые социальные перемены в обществе проходят очень болезненно, с потрясениями, особенно для простого народа. Дело происходило под Новый год. Мы привезли одежду, игрушки и сладости в детский дом. Дети в конфетти и серпантине радовались празднику. Наряженные в разные костюмы, ребятишки читали стихи и кружились вокруг елки. И только ты, такая маленькая и беззащитная, сидела на стульчике в сторонке, одетая в простой свитерочек и в домашние тапочки. Ты смотрела на праздник огромными глазами и болтала ножками. Я полюбила тебя с первого взгляда. Нам не позволили забрать тебя сразу, пришлось подготовить кучу документов. Каждый раз, оставляя тебя одну, я не могла спать и есть. Казалось, что встречи больше не произойдет. Я не знала, как тебя кормят, не обижает ли кто-нибудь. И при первой возможности мы увезли тебя в Германию. По рождению твое имя — Елена. Здесь при регистрации мы назвали тебя Хелен. Почему ты оказалась в детском доме «Ромашка», нам неизвестно. Только заведующая обмолвилась, что мать добровольно отказалась от ребенка. Единственное, о чем я тебя заклинаю, не держи зла на биологическую мать. Она прекрасная женщина только потому, что родила тебя. Именно она дала нам возможность быть родителями такого прекрасного человека, как ты. Мы с папой ни на секунду не пожалели об этом шаге. Ты явилась в нашу семью как свет, как благословение, как счастье, у которого нет ни конца, ни края. Моя просьба заключается в том, чтобы ты нашла свою мать и своих родственников. Когда меня не станет, я не хочу, чтобы ты осиротела. Дочь, ты должна знать, откуда твои корни. Твоя родина здесь, в Германии, но твоя родина также и Россия. Может, мы были слишком требовательны в воспитании, однако все, что нами двигало, — это любовь к тебе. А ты знаешь, лишь любовь дает процветание жизни. Любовь дает жизнь, любовь дает смысл и свет. Прости нас, что скрывали так долго от тебя такие важные факты. Все, что мы делали, все ради твоего блага. Ты была непростым ребенком, иногда мы сердились, и все же каждую секунду мы держали тебя за руку, даже не находясь в непосредственной близости. А когда ты собралась замуж за шведа, мы чуть с ума не сошли, благо эта болезнь прошла без нашего вмешательства. Я надеюсь, я уверена, что ты будешь счастлива. У тебя появится семья, и ты родишь детей. Я знаю, что на поиски матери нужны деньги. Нужная сумма находится в банке. Ты можешь распоряжаться деньгами, как сама решишь. Я не смогу тебя контролировать. И все же прошу, найди своих близких в России. Это важно не только для тебя, но и для меня. Знай, что этого мы желали вместе с папой. Он не успел тебе этого сказать, как всегда самые ответственные моменты ложатся на мои плечи. Попытайся сделать встречу с матерью как можно менее трагедийной. Надеюсь, она жива и прожила счастливую жизнь. Только обними ее за меня, скажи спасибо, и если она нуждается в помощи, протяни ей руку. Иногда каждому человеку нужно чье-то плечо. Покажи ей, какая ты красивая, успешная и целеустремленная. Расскажи о своей жизни не ради укора, а ради ее успокоения, чтобы она знала, какая ты, и не терзалась муками совести. Все документы и записи ты найдешь в папке с надписью «Личное». Теперь понимаешь, почему мы настаивали на том, чтобы ты посещала курсы русского языка. Уже не понадобится переводчик, все нужные слова ты скажешь сама. А также услышишь все ответы на свои вопросы. Надеюсь, еще не поздно. Мать как родину не выбирают. Так случилось, что ты имеешь две родины и две матери. Прости и полюби родную мать в своей душе. Будь великодушна. А прощение на словах — это высокомерие. Неизвестно, нуждается ли твоя мама в этих признаниях, ждет ли она такие слова. И у тебя в силу возраста нет такого права — прощать или не прощать. Никто, кроме нее, не знает, почему она поступила так, а не иначе. Встреча с нотариусом прошла как в тумане. Она поставила подписи в нужных местах и просила ассистентку проводить гостя. То письмо Лена перечитала сотни раз. Она ругала родителей за то, что они не сказали ей об этом раньше. А сейчас, сидя в инвалидном кресле, ей было сложно что-то предпринять. Зато появился мощный стимул к выздоровлению. А тело сопротивлялось и никак не хотело слушаться. Каждый маленький успех давался с большим трудом. Если бы доктора не давали оптимистических прогнозов, то Хелен, наверное, расклеилась окончательно. Вот тогда бы и проявились дурные привычки, вылезла вредность и накатывали истерики. Она брала себя в руки, ей некогда было размазывать слезы по щекам. 3 раза в неделю появлялся физиотерапевт, пожилой дядечка с сильными руками, а другие дни чернокожий массажист забирал ее из дома, в реабилитационной клинике мял тело сильными руками и плавал вместе с ней в бассейне. Вот после очередной процедуры Хелен боролась со сном возле телевизора. Ее тело устало, ныло, и этот факт ее радовал. Она начала чувствовать свои конечности отдаленным покалыванием. «Вот твой кофе». В комнату вошла Галина, неся перед собой поднос. «На ужин приготовлю пюре из капусты кальраби и куриную грудку на пару». «Есть известие из России», — перебила Лена. «Прошло больше недели». «Пока ничего». Галина поставила поднос на стол. «Я уже волноваться начала. Сама звонила несколько раз, но безуспешно». «Значит, надо искать другие варианты. После ужина поможешь посмотреть какие-нибудь агентства?» «Давай еще подождем. Не торопи события. Ты хочешь все сразу и быстро. Россия огромная страна, и времени необходимо в 3 раза больше. Хотя я сама волнуюсь. Если в ближайшие дни не получу ответа, придется ехать в Россию». Галя слегка стушевалась и быстро перевела разговор на другую тему. «Позавчера доктор разрешил тебе выпить вина. Сказал, что это позитивно скажется на кровообращении». «К чему ты это?» — заинтересовалась Лена. «С кем мне предлагаешь разделить застолье?» «У меня муж уехал в командировку. Сегодня я могу остаться у тебя дольше». Обычно после ужина ассистенты прибирали в доме и укладывали пациентку в постель. После этого они запирали дом и отправлялись во свояси. У Лены имелась кнопка экстренного вызова, и в случае непредвиденных событий большим пальцем правой руки она могла подать сигнал и вызвать представителей медицинской службы. Пока еще ни разу ей не приходилось этого делать. Утром появлялась другая смена, и наступал новый день. Но сегодня, в первый раз после того, как произошла авария, можно позволить себе нарушить режим. «Прекрасно!» Эта мелочь обрадовала. Лена оживилась. «Я хочу сухое красное. Наверное, после одного глотка пьяная стану». Галина устроила Лену возле горящего камина и укрыла ее ноги мохнатым пледом. Хелен действительно быстро расслабилась и предалась воспоминаниям. По большому счету, ей не нужен был собеседник. Мысли текли плавно и ненавязчиво, которые она и проговаривала вслух. «В тот год, когда я закончила университет, мне ужасно надоело жить с родителями. Я хотела быстро стать самостоятельной. Лето решено было провести на берегу Балтийского моря в городке Халегенхавен на земле Шлезвиг-Гольштейн. Поселение небольшое, с населением не больше 9000 жителей. Я устроилась на работу продавцом-консультантом «Дьюти-фри». Туристы из скандинавских стран, возвращаясь домой после путешествий по Европе, обычно останавливаются в приграничных приморских городах перед тем, как попасть в Данию или Швецию. А кто не успел затаить багажники пивом, виски, чином или другим алкоголем в городских точках продаж алкогольной продукции, пересекая мост, останавливается на острове Фемарн. Такое же название носит и кордок, который в нескольких километрах от Халлигенхавена. В Путгардене, это район города Фермарн, располагается один из самых больших магазинов беспошлинной торговли в Европе. Вот там я и получила свою первую работу. Немцы разместили торговые площади прямо на борту огромного трехпалубного круизного лайнера, пришвартованного к берегу. Такого ассортимента и изобилия я больше нигде не встречала. Перед паромной переправой туристы забивают автомобили под завязку недорогим алкоголем из дьюти-фри. Потом скандинавы заезжают на один из этажей парома «Скандлайнс» и через 45 минут уже оказываются на территории Датского королевства. А дальше кому куда надо. Кто направляется в Копенгаген, кто в историческую шведскую провинцию Сконе. Вот там я и познакомилась со своей первой большой любовью. Он, красивый, сильный шведский парень, сразил меня сразу. Такие красивые, харизматичные мужчины должны сниматься в рекламе и кино, а он гонял фуры с алкоголем. Закупал в Путгардене пиво, вино, чин и виски, заезжал за паром и, миновав Данию, разгущал фуру в левых точках торговли в Швеции. В смысле, занимался нелегальной торговлей. Но зачем? Что за выгода? Дело в том, что алкогольная продукция в скандинавских странах имеет очень высокую цену из-за гигантских акцизов и НДС. В Швеции в простом супермаркет можно приобрести лишь напитки крепости не выше 3,5%. Другой серьезный ассортимент есть лишь в специальных торговых точках государственной сети Systembolaget. Частных магазинов по продаже такой продукции просто нет. Весь доход от реализации товара поступает в государственный карман. В скандинавских странах услышать или увидеть рекламу алкогольной продукции можно, но лишь в контексте того, что пить вредно. В специальных магазинах нет холодильников, чтобы оградить покупателя, страдающего от жажды, от спонтанной покупки. Забавно то, что шведская водка «Абсолют» стоит для граждан Швеции на порядок дороже, чем в экспортном варианте. Все эти драконовские меры государства направлены лишь на сохранение жизни и здоровья граждан, и в то же время бьет по карману любителей горячительных напитков. А мой парень пытался менять эту ситуацию. И его пропускали на границу с левым товаром? Ну, какой пограничный контроль в Европе? И все же периодически на датской границе, а следом на шведской, появляются полицейские проверки. Моему парню долгое время удавалось не попадаться в поле зрения правоохранительных органов, но такое весеннее не могло длиться вечно. Мой возлюбленный попал в тюрьму за контрабанду, а я поняла, что чуть было не совершила ошибку. Какую ошибку? Если бы я вышла за него замуж и родила ребенка, то ждала бы его всю жизнь. Ну, зачем ты так? Он бы остепенился, может, стал бы хорошим отцом. Вряд ли. Он умел только крутить баранку, курить марихуану и таскаться за разными юбками. А я бы с ребенком на руках сгорала от ревности, но не решилась бы на развод. Такой у меня характер. Нет, это не жизнь. И хорошо, что так произошло. И знаешь, что еще я тебе скажу? Надо слушать своих родителей. Они выступали категорически против нашего союза. Им с высоты возраста было виднее, кто этот человек с красивым лицом, но абсолютно пустым нутром. А я, вылупив глаза, неслась навстречу своей несофидной судьбе. Хорошо, что все так получилось. Лена оторвалась от воспоминаний и обратилась к Галине. «А ты поддерживаешь отношения со своей русской семьей?» «У меня никого нет, только брат. Я благодарна судьбе за то, что встретила моего мужа. Он, конечно, зануда, как все немцы, но зато надежный». «В чем выражается его занудство?» — удивилась Хелен. «Не замечала за местными мужчинами таких наклонностей. Потому что ты немка. Ты воспитывалась в этой среде пунктуальности, сдержанности и порядка». Мы, русские, ярко выражаем свои эмоции, смеемся громко, если что-то празднуем, то гуляют все соседи, а если плачем, то горюют все. Таня не спала толком. Она ворочалась, то крутилась сбоку на бок, то замирала, призывая сон. На нее волнами накатывал страх. Снова вернулось ожидание трагедии. Однажды она уже это переживала, когда муж делил бизнес со своими компаньонами. Тогда они жили уже в элитном доме. Сначала начались звонки на телефон с угрозами. Потом кто-то подбросил записку в почтовый ящик с предупреждением. Все устрашения касались сына. Кто-то знал, что самая большая драгоценность в семье Иноземцевых — это их сын Мирон. Однажды Татьяна, вернувшись из магазина, обнаружила любимую собаку с перерезанным горлом прямо возле мраморного крыльца. Если на звонки и на записки муж не обращал внимания, то после случая с лабрадором он решил отправить семью за границу. Татьяна же с самого начала воспринимала угрозы с полной серьезности. И все же уезжать из Москвы категорически отказалась. Она прекрасно понимала, что тот, кто хочет достать одного из членов семьи, он обязательно найдет возможность, как это сделать. Можно даже не прятаться и не окружать себя отрядом охранников. Иноземцева никогда не лезла в дела Иннокентия, и все же для нее стало очевидным, что камнем преткновения в этой ситуации является муж. Он или не заплатил кому-то, или перешел дорогу, или не поделил делянку. В любом случае, Иноземцев знал, кто именно стоит за угрозами. Таня убеждала Иннокентия решить вопрос полюбовно и мирно. Она не хотела ни шикарного дома, ни дорогих автомобилей, ни драгоценностей. Таня мечтала о покое и безопасности, в первую очередь для Мирона. Муж оказался неумолим. На него не действовали увещевания жены. Он встал в позу и оградился как щитом своими незыблемыми принципами. Именно тогда семейное благополучие начало трещать по швам. Иннокентий и раньше не отличался чуткостью и душевностью относительно домочадцев, а тут и вовсе озлобился и даже начал поднимать руку на жену. В довесок ко всему Таня узнала о существовании любовницы. Вот тогда Татьяна решила, что лучше всего развестись и перебраться в городскую квартиру. Однако Иннокентий встал в позу. Он не захотел давать предателям ничего, мол, замыслили уходить, тогда идите, в чем пришли, а конкретно в одних трусах. И Таня бы ушла, чихать она хотела на квартиру и на богатство, в трусах так в трусах. Да только сына надо кормить, обувать, одевать и обучать. Пришлось вступать в борьбу. Квартиру удалось отстоять вместе со старой дачей. До переезда в квартиру Иноземцева сопровождала сына везде. Уезжая на работу, она завозила сына в школу и передавала с рук на руки классной руководительнице. После уроков она забирала мальчика, бегом пересекала школьный двор и скрывалась вместе с Мироном в салоне автомобиля. Подросток раздражался, ругался с матерью за излишнее навязчивое внимание, но мать сохраняла непреклонность. Мирон так и не узнал, куда девалась его любимая собака. Тогда они в два голоса с Иннокентием несли какую-то чушь о том, что лабрадора попросил слепой человек для того, чтобы смышленая собачка стала его глазами. На такие добрые дела Мирон согласился с грустным видом. Прошло время, но Таня хорошо помнила это любкое чувство страха. Тогда она не видела того, от кого исходила опасность, но знала причину угроз. Кто-то пытался надавить на Иннокентия через его сына. Бывшего мужа уже нет год на этой земле, и кого бояться сейчас, не совсем понятно. Мирона ударили по голове и обыскали карманы. Если не пропал телефон, значит, искали ключи, которые сын благополучно похоронил в сугробе. Мертвый вор в гостиной и нападение на Мирона как-то связаны. Что может находиться в квартире такого, что представляет интерес? Они жили в коттедже всего несколько лет. Квартирантов не пускали. Все это время жилплощадь пустовала. С момента переезда Татьяна там не появлялась. А если там бывал Иннокентий? Что он оставил такое важное после себя? Татьяна осадила себя. Что-то я в дебри углубляюсь. Везде мерещится заговор. Просто два домушника залезли, что-то не поделили, один другого стукнул и скрылся. Пока логично. Но почему сбежавший не забрал драгоценности из шкатулки? Испугался? Понял, что убил подельника? Может быть и так. Еще Мирон выдумал что-то про бумажку с номером телефона. Наверное, стукнул его кто-то с приличной силой. Иноземцева перевернулась на другой бок и сунула ладошки под щеку. Сон никак не шел. В любом случае, надо спрятать Мирона. Со школы сейчас ничего уже не решить. Через несколько дней начинаются каникулы, а потом видно будет. После того, как Татьяна приняла решение, сон медленно спутал мысли. Утром она проснулась, словно кто-то толкнул ее в плечо. Она умылась, оделась, приготовила завтрак и разбудила Мирона. — Зачем в такую рань? Время 7:30, в школу же не надо. Сын сбросил ноги с кровати и уселся, склонив лохматую голову. — Отлично! — Татьяна уперла руки в бока. — Школу ты благополучно просрал, выражаясь твоим же сленгом. Теперь решил устроить себе курорт? Нет, мой дорогой, ты продолжишь грызть гранит науки. Режим и дисциплину никто не отменял. Мать щелкнула выключателем, и люстра под потолком обнажила бардак в комнате сына. — И когда ты научишься складывать свои вещи в шкаф? — Учти на будущее. Женщинам не нравятся неряхи. А я, когда ты женишься, в твоей семье жить не хочу. Буду как свекровь, любить внуков на расстоянии. Поднимайся, умывайся и завтракать. И зубы не забудь почистить. Нам уже пора выходить. На время ты должен уехать из города. — Куда? — Мирон поднял голову и прищурился от света. — Я никуда не хочу. Вечно ты что-нибудь придумаешь. — Я не придумываю. Озабочусь о твоей безопасности. — А я твоей, — парировал сын. Он окончательно проснулся и смотрел на мать с тревогой. — Ты останешься здесь одна? Хотя я не понимаю, о каких угрозах может идти речь? — У меня у самой ум за разум заходит. Таня села на кровать рядом с сыном. — Тебе надо уехать. Мне будет так спокойнее. А я, кажется, нашла работу. Вчера беседа прошла успешно. Босс обещает позвонить. В любом случае, если не эта работа, начну искать другие варианты. Нам же надо на что-то жить. — Может, я куда-нибудь устроюсь? Сейчас времени в вагон. — Куда? — возмутилась мать. — Еще не хватало. — Курьеры получают больше, чем инженеры. — И думать забудь. — Не поеду я никуда. Мирон упрямо мотнул кудрявой головой, как молодой норовистый бычок. — Я взрослый мужик. Прекращай меня опекать. Само не надоело? — Это еще что за бунт на корабле? Если я сказала, что так надо, значит, надо. Это касается твоей и моей безопасности. Не забыл, что с отцом твоим случилось? И не перечь мне. Голос матери звучал грозно. Мирон знал, что в такие моменты спорить с ней бесполезно. Завтракали молча и вяло. Пока мать убирала со стола посуду, Мирон в комнате скидывал в рюкзак свои вещи. Татьяна высушила руки о передник, вышла из столовой и, остановившись в проеме двери, глянула за передвижениями сына. — Планшет не забудь, а то потом начнешь меня доставать, а навещать тебя некогда. — И в какие дебри ссылка? — Узнаешь, место безопасное и тихое, там займешься подготовкой к экзаменам, зато никто мешать не станет. — Ну, хоть интернет есть, и то ладно. Над Москвой поднималось мрачное утро. Солнце с трудом пробивалось сквозь снежные облака. В дорогу отправились тоже молча. Мирон сопел. Он сердился. Мать не обращала на него внимания. Ее мысли были заняты совсем другими вещами, более важными. Надо выпутываться из этой ситуации, но пока она не знала, как. Снова обращаться к Трещоткину? Как-то неудобно. Нельзя сваливать на чужого человека весь ворох личных проблем. От мыслей отвлек голос сына. Он не мог сердиться долго. «Мама, а кем ты хотела стать, когда вырастешь? В классе одна половина девчонок хочет стать блогерами, вторая — артистками». «Ну, в наше время слова такого, как блогер, никто не знал. Я и сейчас не в курсе, есть ли такая профессия. А кем я мечтала стать, не помню. Наверное, как все девочки, балериной, артисткой, певицей. О чем еще фантазируют подростки?» Таня вздохнула. Она держалась за руль, не отвлекаясь от дороги. Иноземцева не хотела, чтобы сын заметил ее задумчивый, полный тревоги взгляд. Татьяна прекрасно помнила, кем именно хотела стать. В детстве ей все время хотелось есть и согреться, поэтому и желания были просты и понятны. Она хотела стать такой, как тетя Валя. Повариха необъятных размеров разливала суп и компот в столовой. Там всегда веяло теплом от печей, в кастрюлях варилась картошка, каша и суп, а в огромных холодильниках лежали куски мяса. Тетя Валя, добрая, теплая, как печка, относилась к детдомовцам с жалостью. Ее белый халат пах кондиционером для белья, несмотря на острые запахи жареного лука. — Я, наверное, стану сутенером. — Это еще что за новости? — Таня встревожилась. — Откуда такие идиотские желания? — А что, проституция — такая же профессия, не хуже других призваний. Шахтер ухандокивает свое тело в забое, космонавт страдает от диких перегрузок, пожарный подвергает себя риску, борясь с огнем. Военный может погибнуть на поле боя. Каждый что-то продает для того, чтобы получить средства к существованию. Проститутки же продают свое тело. Чем они хуже шахтеров, например, у которых после нескольких лет работы в забое развивается силикоз? Их бронхи и легкие становятся похожими на грязную мочалку. Я знаю, почему на дам легкого поведения злятся представители других специальностей. Да потому что они не платят налоги. Все платят, а они складывают денежки в карман, минуя налоговые инстанции. Вот я читал в интернете, что во многих странах Европы проституцию легализовали, а в Германии секс-сотрудники организовали профсоюз, чтобы защитить свои права. Представители данной профессии получают медицинский допуск, как шофер перед рейсом. Не принимаются на работу больные, выпивающие, а тем более наркоманки. Уж коль в нашей стране запрещена проституция, а проститутки есть, так лучше их организовать и пустить их деятельность в цивилизованное русло. О боже, откуда в твоей голове столько ереси? Уж лучше доставщиком пиццы, чем такая рискованная и безнравственная работа, как сутенер. Ага, Мирон восторжествовал. Так ты допускаешь саму мысль о такой возможности. Прекрати ловить меня на словах и перестать думать о такой темной стороне жизни. Мама, цивилизованное здоровое общество дает возможность жить, не стесняясь каждому человеку. Нельзя заметать под коврик или конфузиться от таких вещей, как различные ориентации, проституция. Мы же не прячем глаза от инвалидов. Эти явления — данность, они никуда не денутся с планеты Земля. От того, что мы не говорим вслух о таких явлениях, они не перестанут существовать. Это детское восприятие мира. Когда ты не хочешь чего-то замечать, то крепко зажмуриваешь глаза. «Ты, наверное, прав», — после долгой паузы произнесла Таня. «Общество и церковь прощают убийц, воров, насильников и отказывают в существовании тем, кого считают не такими, как большинство. Но давай прекратим этот разговор, тем более мы едем в такое место». «В какое?» — встрепенулся Мирон. «Где наш пункт прибытия? Мы в дороге почти 2 часа». «Потерпи, скоро приедем». И действительно, солнце побороло на небе мрачную темную вату, и на взгорке внезапно ярко блеснули купола церкви. «Мы направляемся в эту деревню?» — брови парня взметнулись наверх. «Неожиданно!» «Скажу больше. Мы едем именно к церкви. Это районный центр. Здесь живет мой друг детства». «Не знал, что у тебя есть деревенские друзья». «Ты многого чего обо мне не знаешь». Иноземцева остановила машину возле церковных ворот. «Подожди меня здесь». Возле крыльца Татьяна неуклюже перекрестилась, накинула капюшон и вошла в храм. В лавке с утварью она обратилась к женщине, которая раскладывала на полочках свечи. «Здравствуйте. Не подскажете, где я могу найти отца Василия?» «Он уже здесь. Всегда приходит раньше всех. Вы спросите прислужницу». «Если это важно, то батюшка выйдет к вам. Он сейчас готовится к богослужению». Отец Василий вышел на улицу, где ждала его Татьяна. Он не сразу ее узнал, а, подойдя ближе, воскликнул: «Ух, Танюша, как я рад тебя видеть в добром здравии!» «Как к тебе обращаться, батюшка или отец Василий?» Таня не извила и не насмехалась. Она действительно не желала принизить репутацию священнослужителя перед паствой. Татьяна всегда называла его Васькой. Они были знакомы 100 лет, а может и 200. Такая дружба не имеет срока давности и не покрывается ржавчиной. Отец Василия, и сей факт уже не изменить. Священник развел и сложил в мягкий замок ладони, потом улыбнулся и пояснил. Смирение — это трезвое видение самого себя. Смирение по отношению к Богу — это видение своих грехов. Смирение к другим людям — это отсутствие гнева. — Сколько же мы с тобой не виделись? — без перехода спросил священник. — Последний раз мы встречались перед моим замужеством 17 лет тому назад. Ты уже окончил семинарию и служил диаком. — Я тогда начинал в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове. На Татьяну смотрели глаза, которые она знала с детства. Только облик друга изменился. Мужчина 36 лет, кажется, стал еще выше и плотнее. Седые волосы сзади стягивала резинка, голову покрывала черная скуфья, и под длинной рясой невозможно было разглядеть, то ли Василий поправился, то ли спортом занимается. — Ты изменился, батюшка, — Иноземцева вглядывалась в лицо друга. — Стал такой представительный, умудренный. Седина вон проглядывает. — И ты, сестра Татьяна, выросла. Василий взял в свои ладони руки подруги. Только краше стало. Таня улыбнулась и сжала пальцы священнослужителя. Она почувствовала мозоли и грубую кожу. — Пока рядом никого, может, просто Вася? Она глянула на мужчину снизу вверх. — Для тебя я всегда просто Вася. Батюшка взял голову Иноземцевой и на секунду прижался губами к ее голове. Таня ощутила запах ладана, молока и свежего дерева. — Дрова, что ли, рубил? Она неловко высвободилась. — Рубил утром. После первой молитвы растапливаю печь в доме. — Помощников разве нет? — По дому помощи мне не надо. А так есть диакон. В церкви мне подсобляет. Паренек после семинарии прислан. Живет в селе, а на службу приходит. Он учиться должен, опыта набираться, а не печи мне топить. Друзья направились по тропинке в сторону от немногочисленных людей. — Мне нужна твоя помощь. Иноземцева не стеснялась просить друга о помощи. — Иначе ты бы не приехала. — Я боюсь за сына. Он пристрастился к запрещенным веществам. Только я тебе не помощник в борьбе с этим злом. Василий остановился, показывая тем самым, что разговор на эту тему лучше закончить. Я могу только помолиться за твоего мальчика. Ты обратись в рехаб, толку получишь больше. — О нет, что ты, дело не в этом. Парню угрожает опасность. Может, я преувеличиваю, но мне будет спокойнее, если сын будет находиться в безопасном месте. — Вот это не проблема. Сколько мальчику лет? — 16. Татьяна вздохнула. — Школу в этом году должен заканчивать. — Вези, помогу, чем могу. Отец Василий не стал выпытывать подробности, только порядки у меня спартанские. — Нормально. Мирон не избалованный, Борчук. — Как ты меня нашла? — Ты, батюшка, продвинутый. Я видела твои ролики в интернете. Скажу, что ты меня впечатлил. Не ожидала, что церковь идет в ногу со временем. — Церковь никуда не идет. Как стояла 1000 лет, так и будет с Божьим благословением. Ничего не изменилось в Святом Писании. Изменился подход к просвещению. Если человек не хочет или не может посетить храм, то храм может появиться в его доме, в его душе и сознании. — А где ты живешь? — своим вопросом Иноземцева нарушила благостный настрой. Сама осознала, что ведет себя неподобающе. — Извини, Вася, в последнее время столько всего случилось, что сама стала нервной. — Я должен что-то знать. — Нет, не сейчас, — сбилась Таня, — не на ходу, потом все расскажу, а пока сама должна во многом разобраться. — Ты не суетись, от суетности лишь проблемы с нервной системой возникают. Я тоже следил за твоей жизнью, ну, по публикациям в интернете. Знаю, что в разводе и бывшего мужа уже нет. Спаси, Господь, его душу. Отец Василий обернулся, посмотрел на сияющий купол и перекрестился. — Так ты вези сына своего. — Он здесь. Вон, в машине ждет. — Вот и славно. До богослужения у меня есть время. Пойдем устроим парня. Дом у меня небольшой, но место мальчику найдем. Условия простые. Есть будет то, что ем я. Утром просыпаться тоже со мной. Снег чистить и дрова колоть будем вместе. К молитве принуждать не стану, но порадуюсь от сердца, если подросток приобщится. Вы его крестили в младенчестве? — Нет. Как-то не думали даже. — К вере другой причисляли? — Нет, — Татьяна пожала плечами. — Как-то не думали об этом. — А напрасно. — Так не взыщи, я приобщу его к таинству церкви православной и обряд крещения над парнем проведу. — Прежде его, конечно, спрошу. — Спроси, — улыбнулась Татьяна. Ей стало намного легче. Она порылась в карманах, достала несколько 5000-х купюр и попыталась сунуть в карман Василия. — Это на содержание. — Прекрати. Священник перехватил руку Татьяны. — Денег не надо, не обижай меня. Татьяна пожала плечами. А вот финансировать сына она не хотела. Пусть у парня не появится соблазна. Проживание в аскетизме только на пользу для молодого организма и неокрепшего ума. Ты искал родственников? Давно пытался и не безуспешно. Правда, следы сестры потерялись, а вот мать нашел в психиатрической клинике. После суда она тронулась умом, и это понятно, осознать, что жизнь прошла рядом с насильником и убийцей непросто. А может, ее душа разрывалась между верой в мужа и тем, что утверждали полицейские. Нас тогда быстро разделили и развезли по разным местам. Помню только слова матери о том, что если отцовская кровь возьмет верх, то и мы станем такими же, как он. От этого я в семинарию подался. Боялся, что демоны бесчинствовать начнут да совращать. Священник тягостно вздохнул. Я тебе уже говорил много лет назад и сейчас повторяю. Мой отец невиновен. Во всяком случае, в том, в чем его обвиняли. Следствие думало по-другому. Это так. Только от ошибок никто не застрахован. В любом случае, я молюсь за него. Я так и не знаю, где он отбывает срок. А маму я навещаю. Она находится в своем мире. Так проще. Иногда мозг не выдерживает и прекращает воспринимать реальность. Отец Василий замолк, потом внимательно глянул на подругу. Ты береги себя, а за парнем я присмотрю. Василий был младше подруги на 4 года, но разговаривал он с ней словно старик, умудренный тайными знаниями. Иноземцева церковь не посещала, свечи не ставила и поклоны не била, но, возвращаясь назад в Москву, мысленно перекрестилась. Она обеспечила безопасность сыну. Теперь можно приступать к другим вопросам. Пока она не знала, каким. Прежде, конечно, надо найти работу.